Продолжение шарха к хадису о намерении. Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, привел пример переселенца, мухаджира, сказав: «Тот, чья хиджра была…» и так далее. Слово «хиджра» в арабском языке происходит от слова «хаджр», то есть «оставление чего-либо». Что касается шариатского смысла, то это слово означает переселение из страны неверия в страну ислама. Здесь возникает следующий вопрос: является ли хиджра обязательной или желательной? Ответ таков: хиджра обязательна для каждого верующего, который не может открыто исповедовать свою религию в стране неверия. Иными словами, ислам такого человека не может полноценно реализоваться. Ведь в данном случае он может открыто исповедовать свою религию только тогда, когда совершит хиджру. А в шариате действует принцип: то, без чего обязательное не может быть реализовано, также является обязательным. Как, например, переселение мусульман из языческой Мекки в Эфиопию или из языческой Мекки в Медину. Далее. Тот, чья хиджра была к Аллаху и его посланнику, переселится к Аллаху и его посланнику. Как, например, какой-нибудь человек, который переселился в Медину из Мекки до ее взятия мусульманами, желая Аллаха и его посланника, то есть желая получить награду от Аллаха и прибыть к посланнику Аллаха, что схоже со словами Всевышнего, который сказал, перевод смыслов: «Но если вы желаете Аллаха и его посланника…» Сура Аль-Ахзаб, аят 29. Выражение «желать Аллаха» означает стремиться к лику Аллаха и желать поддержать религию Аллаха, что является благим желанием. А под словами «желать посланника Аллаха» подразумевается обретение успеха, будучи его сподвижником, совершение дел в соответствии с его сунной, оберегание сунны, призыв к ней, защита ее, а также распространение его религии. Это и есть переселение к Аллаху и его посланнику. В священном хадисе Кудси Всевышний Аллах говорит: «Кто приблизится ко мне на пять, я приближусь к нему на локоть». Поэтому человеку, возжелавшему Аллаха, Всевышний дарует гораздо большую награду, чем заслуживает его поступок, совершенный ради него. В этой связи возникает вопрос: можно ли переселиться к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, после его смерти? Ответ на него таков: что касается его физической личности, то нет. Поэтому люди не совершали хиджру в Медину ради личности посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, после его смерти. Ведь он уже погребен. Что же касается переселения к его сунне и его шариату, то к этому нас побуждает ислам. Например, отправиться в какую-нибудь страну, чтобы оказать помощь шариату посланника и защитить его. Таким образом, хиджра к Аллаху происходит в любое время и в любой момент, а хиджра к посланнику Аллаха нет. Когда он был жив, то хиджра была возможна к его физической личности и к его шариату, а после его смерти только к его шариату. Рассмотрим это на примере слов Всевышнего Аллаха, который сказал, перевод смыслов: «Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и к посланнику». Сура Ан-Ниса, аят 59. Обращаться к Аллаху следует всегда, а к самому посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, только при его жизни. Однако после того, как он скончался, следует обращаться к его сунне. Поэтому тот, кто переселился из одной страны в другую, чтобы обучиться хадисам, для него это будет хиджрой к Аллаху и его посланнику. А тот, кто переселился из одной страны в другую ради женщины, на которой он захотел жениться, как, например, в ситуации, когда он посватался к ней, а она сказала ему: «Я выйду за тебя замуж, только если ты переедешь в мою страну», то хиджра этого человека будет лишь к тому, ради чего он переселился. Из хадиса: «А тот, чья хиджра была ради обретения мирских благ», то есть, например, он узнал, что в некой стране выгодно вести торговлю, и отправился туда, чтобы заработать деньги, то это и будет переселение ради получения мирских благ, и обретет он лишь то, что возжелал. Более того, Если великий и всемогущий Аллах пожелает, чтобы он вообще ничего не приобрел из своего переселения, то он не добьется даже мирских благ. Далее имам ан-Навави, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Этот хадис приводят имамы знатоков хадисов, Аль-Бухари и Муслим, в своих сахихах, являющихся самыми достоверными сборниками, в которых собраны хадисы». Под этими двумя сборниками подразумеваются известные нам сахих Аль-Бухари и сахих Муслима. Эти два сборника являются самыми достоверными книгами в науке о хадисах. Поэтому некоторые знатоки хадисов даже сказали: «Поистине, из хадисов, достоверность которых подтвердили оба имама, следует не просто предложение, а знание. Сахих Аль-Бухари является более достоверным сборником хадисов, чем сахих Муслима, потому что Аль-Бухари, да будет милостив к нему Аллах, поставил следующее условие относительно передачи хадиса. Один рассказчик должен был непременно встретиться с другим рассказчиком. Что же касается имама Муслима, да будет милостив к нему Аллах, то он считал достаточным, чтобы рассказчики просто жили в одно и то же время, и поэтому их встреча могла произойти, даже если сам факт встречи твердо не установлен. И хотя он изумительным образом опроверг необходимость встречи рассказчиков друг с другом как одно из условий достоверности хадиса, истина в данном вопросе на стороне Аль-Бухари, да будет милостив к нему Аллах. Факт встречи одного рассказчика с другим является одним из критериев достоверности хадиса. Вместе с тем, ученые сказали, что текстовая целостность хадисов в изложении имама Муслима, да будет милостив к нему Аллах, лучше, чем в изложении имама Аль-Бухари, да будет милостив к нему Аллах. Потому что имам Муслим в своем сборнике приводит хадис, а затем в том же месте он упоминает остальные его версии, наряду с подкрепляющими хадисами. Однако в сахихе Аль-Бухари текстовая целостность хадиса иногда нарушена, и он приводит части одного и того же хадиса в разных главах. Таким образом, сахих Муслима лучше с точки зрения компоновки хадисов, а сахих Аль-Бухари с точки зрения их передачи. При этом некоторые ученые сказали: если бы не Аль-Бухари, то не состоялся бы Муслим, ведь Аль-Бухари был его шейхом. Таким образом, этот хадис является достоверным, и он содержит в себе убедительное знание. Однако это знание является убедительным не с рациональной, а с умозрительной точки зрения, ведь он достоверно передан от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса. Первый. Данный хадис относится к числу таких хадисов, которые являются стержнем ислама. По этой причине ученые сказали: стержень ислама в двух хадисах. Этот хадис и хадис Аиши, которая передает: кто совершит любое дело, на которое не было нашего приказа, оно будет отвергнуто. Хадис Умара – опора деяний, совершаемых сердцем, и критерии оценки внутренней стороны дел. А хадис Аиши – опора деяний, совершаемых органами тела, и критерии оценки внешней стороны дел. Например, какой-нибудь человек является очень искренним, желает получить награду великого и всемогущего Аллаха и войти в обитель почета. Однако при этом он совершает много религиозных нововведений. Если мы посмотрим на его намерение, то увидим, что оно благое. Но если мы посмотрим на его деяние, то обнаружим, что оно скверное, поскольку не соответствует шариату. Следовательно, оно будет отвергнуто Аллахом. Приведем другой пример. Какой-нибудь человек встал, чтобы совершить намаз наилучшим образом. Однако он так поступает на показ своему отцу, потому что боится его. Такой человек утратил свое искреннее намерение, и он не будет вознагражден Аллахом за свой намаз. Дело в том, что он молится только потому, что боится своего отца, который может побить его за несовершение намаза. И лишь эта причина заставляет человека поклоняться Всевышнему Аллаху, совершая намаз. Второй вывод. Из этого хадиса следует, что необходимо отличать дела поклонения друг от друга и отделять обычные повседневные деяния от дел поклонения. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине дела оцениваются по намерениям». Поясним это на примере намаза. Допустим, некий человек желает совершить полуденный намаз. Он должен вознамериться совершить именно полуденный намаз, чтобы отделить его от других намазов. Если же на нем долг совершить два полуденных намаза, то ему необходимо отделить полуденный намаз за вчерашний день от полуденного намаза за сегодняшний день, поскольку для каждого намаза следует иметь отдельное намерение. Или, например, какой-то человек совершил омовение, вышел из своего дома после полудня и вошел в мечеть. При этом в его сердце нет конкретного намерения, что это будет полуденный, предвечерний или ночной намаз. Нет, он просто вышел с намерением, зная, что наступило время обязательной молитвы. Будет ли действительно его полуденный намаз или нет? Если мы ответим, опираясь на вышеупомянутое правило, то его намаз не будет действителен, потому что у него не было конкретного намерения совершить полуденный намаз. Таково мнение ученых ханбалитского мазхаба. Другие же ученые сказали, что его намаз будет действителен, ибо действительность молитвы не обусловлена тем, какой именно намаз совершается. Они говорят, что такому человеку достаточно просто иметь намерение совершить намаз этого времени, потому что какой это намаз определяется самим временем. Это мнение передается от имама Ахмада, да будет милостив к нему Аллах. Если человек вознамерился совершить намаз, потому что наступило время его совершения, то этого уже достаточно. Данная точка зрения является правильной, и именно в соответствии с ней люди обычно поступают. Так иногда человек приходит в спешке в мечеть, произносит такбир и начинает молиться с имамом. При этом, может, у него даже в мыслях нет, что это полуденный намаз. Однако он просто знает, что наступило время совершения обязательного намаза. И он вышел из дома лишь с этой мыслью. Если следовать ханбалитскому мазхабу, то мы скажем ему: «Соверши заново свой намаз». Если же следовать более правильному мнению, то мы скажем: «Не надо переделывать намаз». Именно последнее мнение успокаивает сердца, ведь такое случается довольно часто. Иногда даже имам забывает это и произносит такбир, открывающий намаз, на основании того, что просто наступило время обязательного намаза. Итак, согласно ханбалитскому мазхабу, этот имам должен повторить намаз. Однако согласно наиболее правильному мнению, то нет. Третий вывод. Этот хадис побуждает человека иметь искренние намерения ради великого и всемогущего Аллаха. Поскольку пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разделил людей на две категории. Первое. Одни люди желают совершать деяния ради Аллаха и вхождения в рай, а другие люди, наоборот, не стремятся к этому. Поэтому необходимо заботиться о своей искренности ради Аллаха и побуждать себя к ней, ибо она является первейшей и важнейшей основой, из-за которой был сотворен человек. Так Всевышний Аллах сказал, перевод смыслов: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Сура Аз-Зарьят, аят 56. Четвертый вывод. Этот хадис свидетельствует о прекрасном методе обучения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который заключался в том, что он упорядоченно доводил мысль и делил свою речь на части. Во-первых, он сказал: «Поистине дела оцениваются по намерениям». Это относится к деяниям. «И поистине каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести». А это относится к тому, ради чего совершается деяние. Во-вторых, он разделил хиджру на два вида – шариатскую и нешариатскую. Это также относится к прекрасному методу обучения. Поэтому, разбирая какую-то тему, преподаватель должен не приводить ученику беспорядочно все вопросы, поскольку это забудется, а заложить основы, установить правила и выделить главные пункты рассматриваемой темы. Благодаря такому подходу ученик лучше закрепит полученные знания в своем сердце. Если же ему цитировать все вопросы подряд, то он очень скоро позабудет их. Пятый вывод. В этом хадисе посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул себя вместе с Аллахом, что выражено соединительным союзом «и». Он ведь сказал «к Аллаху и его посланнику», а не «к Аллаху, а затем к его посланнику». Вместе с тем известно, что когда какой-то человек сказал пророку, мир ему и благословение Аллаха, «То, что пожелал Аллах и ты», посланник ответил ему, «Нет, то, что пожелал один лишь Аллах». Так в чем же здесь разница? Ответ таков. Если какой-то вопрос связан с предписаниями шариата, то в таком случае уместно использовать союз «и», поскольку то, что исходит от пророка, мир ему и благословение Аллаха, относительно шариата подобно тому, что исходит от Аллаха. Ведь сам Аллах Всевышний сказал, перевод смыслов, «Тот, кто подчинился пророку, подчинился Аллаху». Сура Ан-Ниса, аят 80. Что же касается бытовых вопросов, связанных с нашим мирозданием, то здесь никого нельзя упоминать наряду с Аллахом через союз «и», поскольку все сущее зависит только от воли Всевышнего Аллаха и подчинению Его желанию. Поэтому, если кто-то спросит «завтра выпадет дождь?», то будет ошибкой ответить «Аллаху и Его посланнику об этом ведомо лучше». Потому что у посланника, да благословит его Аллах и приветствует, не было такого знания. Но если кто-то задаст вопрос «это по шариату запрещено, то есть харам, или дозволено, халяль?», то ответ «Аллаху и его посланнику об этом ведомо лучше» будет правильным. Поскольку суждение посланника, да благословит его Аллах и приветствует, по шариатским вопросам было равнозначно суждению Всевышнего Аллаха, ведь он сказал «Тот, кто подчинился пророку, подчинился Аллаху». Сура Ан-Ниса, аят 80. Вопрос. Что лучше, получение исламских знаний или ведение джихада на пути Аллаха? Ответ. По своей сути, получение исламских знаний лучше, потому что все люди, совершая любое деяние, в том числе и джихад на пути Аллаха, нуждаются в шариатском знании. Так имам Ахмад сказал, «Ничто не сравнится с исламским знанием, если оно приобретается с правильным намерением. Что же касается джихада, то совершенно невозможно, чтобы это деяние было индивидуальной обязанностью для всех мусульман. Ведь Всевышний Аллах сказал, верующим не следует выступать в поход всем вместе». Сура Ат-Тоба, аят 122. Если бы джихад был индивидуальной обязанностью, то он стал бы обязательным для всех мусульман. Как говорит Аллах, «Почему бы не отправить из каждой группы по отряду?» То есть другой отряд остался бы, чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, когда они вернутся к ним. Быть может, они будут остерегаться? Сура Ат-Тоба, аят 122. Однако ответ на этот вопрос в конкретной ситуации зависит от отдельного человека и от времени. Например, одному человеку мы можем сказать «тебе лучше совершать джихад», а другому «тебе лучше получать исламские знания». Так, если человек является храбрым, физически сильным и активным, но он не столь смышлен, как другой верующий, то ему лучше совершать джихад, поскольку это больше подходит ему. Если же человек отличается умом, хорошей памятью и способностью приводить убедительные доводы, то ему лучше заниматься получением исламских знаний. Это то, что касается конкретного человека. Теперь, что касается времени. Если мы живем в такую эпоху, когда есть много ученых, но ощущается недостаток в мусульманских войнах для охраны границ исламских земель, то джихад становится более предпочтительным. Если же мы живем в такую эпоху, когда стало распространяться невежество, а в мусульманском обществе появились религиозные нововведения, которые расползаются все шире, то получение исламских знаний лучше, чем ведение джихада. Здесь следует упомянуть о трех явлениях, которые должен искоренить верующий, стремящийся к получению исламских знаний. Первое. Появившиеся религиозные нововведения, зло которых открыто проявляется. Второе. Вынесение фетв без шариатского знания. Третье. Множество споров по различным вопросам без шариатского знания. Если же трудно определить, что в конкретной ситуации весомее, получение исламских знаний или джихад на пути Аллаха, то лучше заниматься изучением религии. Шестой вывод. Из данного хадиса следует, что хиджра относится к праведным деяниям, потому что ее цель заключается в стремлении к Аллаху и его посланнику. А каждое дело, цель которого Аллах и его посланник, относится к числу праведных деяний. Ведь вы стремитесь приблизиться к Аллаху. Стремление же к Аллаху – это поклонение.